Ты свалял дурака, что похоронил себя и ее, молодую женщину, в Беркширах, где словом не с кем обмолвиться, а с Валентайном Герцбахом, с Фебой. Ну, разве только. Ведь это ужас, что было, особенно зимой. О чем ты думал? Она в том доме была, как в тюрьме. Да это кто хочешь взводит. Стирка, готовка. И еще ребенка унимай. Иначе она говорит, ты устраивал скандал. Тебе не думалось под детский плач. И ты с воплем прибегал из своей комнаты. Да. Я был глуп. Совершенный болван. Но, понимаешь, я как раз обдумывал одну из тех моих проблем. Сейчас можно быть свободным, однако свобода ничего в себе не заключает. Это вроде кричащей пустоты. Я думал, Маделин близки мои интересы. Она же любит науку. Она говорит, ты диктатор, настоящий тиран. Ты затравил ее? Да, я в самом деле напоминаю незадавшегося монарха, вроде моего старика, с помпой эмигрировавшего, чтобы стать никудышным бутлегером. А что, в Людевиле жило скверно, кошмарно жило, это правда. Да, правда. Но разве не по ее желанию мы купили этот дом и уехали, как только она захотела? Разве я не позаботился обо всем и обо всех, даже о Герцбахах, чтобы выехать из Беркшира всем вместе? Ну, на что она еще жаловалась? Сказал герцог. Зелда поколебалась, как бы прикидывая его способность вытерпеть правду, и сказала, «Ты думал только о своем удовольствии?» «Вот оно что!» «Понятно, о чем речь, понятно. Преждевременная эякуляция». Его взгляд вспыхнул яростно, сердце бешено застучало, и он сказал, «Был грех, был, но за последние 2 года ни разу, а с другими вообще никогда. Жалкие объяснения. Зелда не обязана им верить. И он вынужден защищать самого себя, а это позорная и проигрышная ситуация. Не вести же ее в спальню за подтверждением своей правоты и свидетельских показаний от Ванды или Зинки у него тоже нет. Вспоминая сейчас в стоявшем поезде ту протестующую горячность, с какой он предлагал свои объяснения, оставалось только рассмеяться. Но по лицу скользнула лишь слабая улыбка. О, какие же они все проходимки, Маделин, Зелда, другие тоже. Некоторым вообще наплевать, что довели мужика до ручки послушать Зелду, так девица вправе требовать от мужа еженочного удовлетворения, предосторожности, денег, страховки, мехов, драгоценностей, прислуги, драпировок, платьев, шляп, ночных клубов, загородных клубов, автомобилей, театров. Мужчина не удовлетворит женщину, если она его не хочет. Ну, вот ты сам и ответил на свой вопрос. Мозес было заговорил, но спохватился, что снова сбивается на глупейшее оправдание. Побледнев, Он плотно сжал губы.